Царь к окошку. Глазам не верит. Мост! Усохни, моя душенька, мост! По комнаты забегал. Корону сюда, пальто сюда. Пойду пошопаю. Может, ша оптическое манздрение. Выкатил на улицу. Мост руками хлопот, перила шатат. А тут ново диво. По мосту машина бежит сухопутно. Дым идет, и музыка играет. Из каюты Ванька выпал и к императору с поклоном. «Ваше высоко, дозвольте вас и супругу вашу все покорнейше просить прогуляться на данной машинке, открыть движение, так сказать». Царь не знает, что делать. «Я бы ничего, даже женат как». Царица руками-ногами машет. «Не поеду, страсть яко сронят в реку, так что хорошего?» Тут вся свита зауговаривал. «Ваше величие, надь проехать, с пример показать, это перед Европами будет конфуз». Рада бы курица не шла, да за крылова лакут. Царь да царица вставились в каютку, свита на запятках. Машина сосвистела, звонок созвонил, музыка заиграла, покатились, а значит. Царя да царицу той же минутой укачало, они... Блевать приправились, которые пароходы под мостом шли с народом, все облеваны сделались. К счастью, среди моста остановка, тут буфет, прохладить на напитки. Царя да царицу из каюты выняли, слуги поддавалами машут, их в действие приводят. Ванька с подносом кланяется. Они, божёные, никаких слов не примают. «Ах, тошняхонька! Ах, укачала! Ух, растрясла, растрепал! Молодой человек, мы на все согласны. Бери девку, только вези нас обратно. Домой поворачивай!» Свадьбу средили хорошую. Пироги из печек летят, вино из бочек льется. 20 генералов на этой свадьбе свина сгорела. 3 сенаторов в драке убили. Все торжество было в газетах описано. Молодых к Ваньке в дом свезли. А только этой царевны Ванька не надо был. У ей в заграницей хахаль был готовый. Теперь запрепадала к Ваньке. «Друг любезный, ну откуда у тебя взялось это богатство, красавчик мой? Скажи!» «Скажи, да скажи, и более никаких данных!» Ванька не устоял против этой лоскоты, взял да и рассказал. Как только он заспал, захрапел, царевна стащила у его с перста кольцо и себе с пальца на палец переменила, выскочил 3 молодца. «Что новых хозяйка, нать?» «Возьмите меня в этих хоромах, да и с мостом, и поставьте среди города Парижу, где мой миленький живет». Одночасно эту подлую женщину с домом, да и с хрустальным мостом в Париж унесло. А Ванька с мамкой, с собакой да с кошкой в прежней избушке оказались. Только Иванка и женат бывал. Только Егор с женой сыпал, все 4 сидят да плачут. А царь собрался после обеда к молодым в гости идти. А моста-то и нету, и дому нету. Конечно, обиделся. И Ваньку посадили в казематку, в темную. Мамка да кошечка да собачка Христа ради забегали. Под одним окошечком выпросят.